Глава 27. Мой грех. Когда я понял, что она особенная, да с первого взгляда, и сразу же выбил право стать ее куратором в схватке с себе грехом. Когда понял, что влюбился. Когда она меня отшила у ваши греха на облаке. Когда я понял, что она моя истинная пара. Как только взял на руки, унося с облака их греха. Озарение пронзило остро. Я даже немного растерялся, поначалу не зная, что делать со своим колючим счастьем. Но слава Создателю, у меня был брат Ягрех, который и объяснил на аукционе, что к чему. Оказывается, выбор-то не за мной, а за ней. Она может стать единственной для меня, а я для нее нет. Лишь в тот миг, когда пара примет меня целиком и полностью, простит за нанесенную обиду, закроет глаза на несовершенство и осознает, что не сможет без меня существовать, мы соединимся в одно целое навеки вечное. Я разнес ему полдома, когда это услышал, и был готов разнести вторую, когда понял, как напугал Фиону. Я греху даже не пришлось раскачивать страх. Я управился самостоятельно. Убить меня мало. Жесткое наказание Создателя не оставило выбора, и я вынужден был скрывать от нее суть происходящих событий, подталкивая к осознанию и принятию. Заплатил ее напарникам и хозяевам в кабаре, обругал себя последними словами, когда ежа плакала. Скрывал, врал, провоцируя ее на дальнейшую обиду. Я верил, что она моя истинная и когда-нибудь простит. А вот прощу ли себя за это я сам? Не уверен. Каждая ее слезинка, каждая капелька страданий будила во мне инстинкт наказать обидчика. Да вот только ее единственный обидчик — я. «Почему нам тоже нельзя избежать суда, как вам с Весенней?» — спросил я в тот день у Ягреха. Сеня меня возненавидела и простила до того, как кто-то вообще о ней узнал. Ты забыл? Она стала превращаться и приобретать мои черты гораздо раньше, чем познакомилась с тобой. Помнишь? Помню. Действительно, при принятии пары наши истинные начинают меняться, срастаясь со своей половинкой. Они впитывают в себя ее энергию и магию, даря в ответ способность получать все их эмоции и принимать вторую ипостась. Если бы у Фионы сейчас хотя бы глаза изменили цвет на фиолетовый, я бы первый выступил против суда и этого дурацкого розыгрыша с миссией. Но ты же сам видишь, она не реагирует на тебя. Ты вообще уверен, что она твоя пара? Уверен. Я в этом не сомневался. Просто мой ежик не такой, как все. Она осторожная, колючая, самая лучшая и честная. И красивая. Знал, что после суда мне будет очень тяжело. Но все равно не ожидал, что настолько. Ее боль так сильно по мне ударила, что я готов был разнести храм Создателя к чертям, тем самым нашим диким братьям, что томились в неведомом мире, без возможности построения порталов. Спас всех грех. Он пришел, когда я ругал статую Создателя последними словами и, протянув свой очередной мячик, произнес мудрые слова. «Брат, тебе ведь повезло. У тебя хотя бы появилась надежда, а у нас...» И ушел. Это заставило меня задуматься и устыдиться перед демоничествами. Действительно, выглядит так, будто с жиру бешусь. Обрел пару и не могу потерпеть нескольких недель или месяцев, или лет, когда у остальных счет идет на тысячелетия. Осознание меня отрезвило, и я просто принялся ждать, когда моя девочка остынет и простит. Приходя к ней по ночам, бессловесной тенью провожая на работу к вам греху, стоя неподалеку, пока она трудится, и не покидая по пути обратно. Пока что она меня игнорировала и говорить не хотела, но я чувствовал, как бастионы рушатся, и она становится ко мне ближе. Пару дней назад я заметил, как она ищет меня глазами и расстраивается, если не находит. Еще она не может уснуть, пока я не отправлю свое фантомное тело к ней в кровать. А сегодня утром я проснулся с предчувствием, что все наконец изменится, и она меня выслушает. Пора бы. 3 дня — очень длинный срок. Я больше не выдержу.